Мельтешение продолжалось не менее часа, пока цеховики не перекинулись на другую задачу. Теперь они рыли плавный выход из ямы, поглощая грунт перед кораблем. Ненужный грунт подсовывали снизу, так что оторва чуть заметно приподнималась относительно краев ловушки. По замыслу, они просто пророют плавно поднимающийся ход, позволяющий кораблю вылезти наверх. Ловкость и скорость, с какой они работали, завораживали. «Дмитрий», — окликнул меня Нерий, — «ты нам нужен». «Я нужен или моя кровь?» «И то, и другое», — не смутился дух. «Иди», — тихо сказала Светлана. «Они не отделяют тебя от твоей крови. Ты и есть кровь». Я подошел к товарищам. «Дмитрий, принято решение принудительно привести обитателей оазиса к кровавой присяге и извлечь сердце. Там нет воинов, только слуги. Теперь это будут твои слуги». «Всю жизнь мечтал о слугах», — съязвил я. «Ну не убивать же их теперь. Сделаешь из них оруженосцев, служанок и прочих необходимых помощников. Я и сам справляюсь со всем необходимым. Прошу тебя, это политическое решение. Они привыкли служить, это их суть. Дай им смысл существования», — настоял Нерий. «Хорошо, а что еще?» «Не знаю». Сказав так, он указал на одинокую фигуру, замершую на краю ямы. «Я не знаю, но сейчас мы выясним. Они, наверное, не враги». Все подошли к противоположному борту корабля, напротив которого и стоял гость. «Кто ты?» — громко спросил Нерий. «Я буду говорить только с живым», — раздалось в ответ. Я коротко обернулся на духов и, облокотившись на перила, подался вперед. Гость был высок и жилист. Легкая прозрачная броня покрывала тело на манер жилета, так что руки и ноги остались без защиты. Шлема на голове не было. Длинная серая набедренная повязка закрывала колени. На поясе висели ножны с мечом. «Кто ты?» — задал я тот же вопрос, что и Нерий. «Командир 6-го тактического отряда Великого Хранителя». «Вот те раз», — еле слышно прошептала Уа. Глава 33. Снова озеро. Духи замерли в полной растерянности. События приняли странный оборот. «Зачем вы здесь?» — спросил я, облизнув пересохшие губы. «Хотим присягнуть на крови. Разве ты не служишь безумцу? Вы сами назвали причину нашего появления здесь. Он безумен. Он изменил нас, чтобы провести пробный бой, но его ненависть выплеснулась на нас вместо вас. Он отдал приказ уничтожить нас. Мы бежали. Даже подчинение не является поводом к беспричинной смерти. Мы хотим присягнуть. Мы хотим жить. Как вы можете выйти из его власти, если вы порождение его воли?» Задал вопрос Нерий, но воин промолчал. Озерный дух выжидающе посмотрел на меня. «Отвечай», — громко сказал я. «Мы самодостаточная замкнутая единица. Мы не привязаны к конкретному месту и конкретной личности. Мы лишь подчиняемся старшему. Человеческие тела подобны яду», — тихо повторил свои слова Нерий. «Кто-то выпил его добровольно, кому-то насильно влили в горло. Итог один — тяга к жизни, заставляющая перешагнуть через приказы, и готовность умереть, чтобы жили другие. Это истинный дар жизни, один из стимулов двигаться к совершенству. Яд отравил этот мир, неспособные принять его умрут. Принявшие его проклятие расцветут в новом качестве». «Да ты поэт», — пробормотал я. «Раньше я таким не был», — ответил дух. «Хорошо, я заключу с вами договор», — поддавшись интуитивному порыву, — ответил я. «Поздравляю с принятием звания», — генерал произнес стоявший за моей спиной лик Нишаса. «У тебя в кровном подчинении будет 4 оазиса, войско и слуги. Может, так и до владыки планеты дорастешь. Хочешь быть министром обороны? С меня хватит и должности начальника стражи. Кукловод станет начальником тайной канцелярии. Уа, министром спецсвязи. Не смешно, а я и не смеюсь, уж очень большими темпами к этому все идет. Не буду я владыкой. Не дорос. Владычество я оставлю себе», — вмешался Нерий. «А вот членом совета ты точно станешь, и ты знаешь, какова численность тактической группы Великого Хранителя». «Нет», — покачал головой я, — «это 8000 отборных солдат. Наша армия растет не по дням, а по часам», — изрек Нерий и обратился к первому искателю. «Друг мой, какую военную помощь можешь предложить? Только честно, 200 почти совершенных воинов, может, больше». «Не густо», — скривился озерный дух. «Я готов предоставить 9000 своих полноценных боевых расщеплений. Безумец бросит против нас не меньше 100 тысяч. Это только высшие эльфы», — хитро улыбнулся искатель. «Мне присягнули 6 малых цехов. Это почти 5000 солдат. и еще около 40 тысяч отверженных. И ты молчал о таком богатстве. Всему свое время. Принимаем одного воина-безумца за единицу. Каждый цеховик, это только треть. Ростом они не вышли и силой, хотя и действуют слаженно. Твои 6 малых цехов да наш полный, это 7 тысяч гномов. Отверженные не поддаются нормальному обучению, но сильны и ловки, принимаем их как половину. Воины тактического отряда, они и есть единицы. Мои отщепления, потянут за 2 каждый. Эльфы за 4, личных телохранителей не берем в расчет. Они в сражении участвовать не будут, у них другая задача, хотя если посчитать, то эта 5 потянет как добрые 50. Уа и Тан я не считаю тоже, они входят в координационный штаб. Еще Нунла, он один потянет на 600. Итого имеем примерно 50 тысяч единиц. Не забывай про 5 передвижных сердец, добавил искатель, это увеличивает наши силы как минимум втрое. В 1,5 раза. У безумца тоже очень сильный оазис. Но согласен, сила немалая. И еще, Таксетта совершил ту же промашку, что и безумец. Он излил гнев за промашку на обитателей священного оазиса. Те, оставшись не у дел, просят у нас политического убежища. Маховик раскручен. Остановить его уже нельзя. В военном деле они не помощники, но как средство пропаганды и в административном плане пользы принесут много. Возвращаемся за ними. Спросил я. Нет, сначала к озерному плато. Восстановим силы, улучшим войско. Рассчитаем тактику, исходя из новых реалий обстановки. Встретим делегацию. Договор со вновь прибывшими заключили быстро. Все свежее войско разместилось снаружи, ему просто не было места внутри корабля. Малый оазис тоже выкопали в считанные часы. И вот теперь двигались к озеру. До места назначения добрались без происшествий. Видимо, безумец тоже делает перетасовки. Когда уже приближались к оазису, мы со Светланой вышли на верхнюю палубу посмотреть на обещанный Нереем космопорт, однако с нашего последнего визита к озеру оно не поменялось. Следом вышли Нерей, Лик Нишаса, кукловод, Уа и Тан Никтеха. Нерей, ты говорил про космопорт, ты его когда планируешь построить? Обратился я к озерному духу с вопросом. Я его спроектировал, привезу цеховиков, сразу приступлю. Космопорт, да и вообще все остальные сооружения надо в твердой материи возводить. На поддержание призрачных зданий сил тратится много, да и надежнее оно, в железобетоне-то. Ты весь остров перекраивать будешь? Не совсем. Часть останется как есть, только в твердой материи, а часть приспособим под другие нужды. Космопорт я в 5 километрах в стороне от плато поставлю, из соображений безопасности. Я могу воздушный купол сделать 15 километров в поперечнике. У меня оазис достанет на такое расстояние. Корабли, плавно снижая скорость, подплыли точнёхонько к эстакаде озерного плато. И хотя в движениях корабля качки не было совсем, ступить на твердую землю было очень приятно. Мраморные ступени словно сами подставились под ноги, так что на самый верх гигантской лестницы, представляющей собой подъем на плато, я взобрался на одном дыхании. Там мы опять остановились. Нерей дважды хлопнул в ладоши, и из земли выросли кресла, стулья, а потом и столики, на которых сразу возникли напитки и легкие закуски. Озерный дух плюхнулся в одно креслице. Я взял со стола стакан с прозрачным содержимым и сделал небольшой глоток. Легкий теплый ветер принес свежесть давно исчезнувшего моря и аромат призрачных трав. Чужой мир, но у меня появилось ощущение, что я дома. Именно так, я дома. Повернувшись, я стал разглядывать серую темную пустошь, ждущую преображения под сказочным куполом. «Именно там и будет космопорт», — проследив мой взгляд, произнес Нерей. «Ты же и с нами был, и в то же время не покидал родной оазис. Мог бы давно уже его построить. Теперь я целиком дома. Весь. Теперь можно не тратить силы на пуповину, связывающую меня и сердце оазиса». Теперь можно слиться со всеми моими воплощениями в полноценный сверхразум и принять нормальные решения. Боевые и служебные отщепления не имеют полноценного разума. Разумом наделено всего 150 частиц. Наблюдайте. Я буду творить, попутно комментируя. А гномы потом заменят иллюзии камнем и металлом, стеклом и полимерами, точно по чертежам. Валяй. Богу дерзишь. Шутливо нахмурился Нерей. Да какой ты бог. Сервер для всевозможных вычислений, да и только. Я поумнее сервера буду. У меня есть то, чего нет ни у одного сервера. И что же это? Душа. 150 душ. Не забывай, пожалуйста, этого никогда. Они настоящие, не хуже твоей, но и не лучше тоже. Представляешь, у меня даже драка была. Из-за девки двое подрались, морду набили друг другу. Ты же вроде бы с ними одно целое, как такое возможно? Мы все независимые личности, сохраняющие индивидуальность. Нам просто не нужны слова для общения, и все мы имеем возможность пошептаться со своим высшим покровителем, которого в таких случаях принято называть Баалом. Сердце Оазиса неразрывно связано со мной, как связаны первый искатель и его пуски Калпиксан. Лишь живые стоят над сердцами. Это он так сердце назвал. Нет, это общее название всех сердец на языке Сета. Приблизительное фонетическое звучание. Он помолчал, прежде чем добавить. Я научу тебя быть с сердцем одним целым. Боюсь, мне это будет недоступно чисто физиологически. Я и не говорю о слиянии. Я научу понимать его и правильно пользоваться. Если сравнить с привычными человеку понятиями, то кентавром всадник никогда не станет, но для всадника лошадь может стать чем-то большим, чем просто транспорт. Когда? Сначала отстроимся. Он кивком головы показал на горизонт. Чтобы люди лучше поняли и приняли наш мир, нужно делать многое специально для людей. Космопорт простейший типовой, по чертежам и наставлениям, изъятым из памяти ваших двоичных машин. 5 круглых бетонных промаркированных площадок, везде сигнальные и осветительные огни. Вышка маяка совмещена с пунктом управления. Там будут постоянно дежурить персонал и стража. Стиль оформления – совместим земные, античные, средиземноморские и центральноамериканские. Тем более, что письменность Сета – та еще проблема, вздохнул он. Гостиница и посольство будут прямо на краю плато сверху, изнутри оформим примерно как Талш. Раскрасим только, а то белый цвет, откровенно говоря, надоел. Добавим дорожную сеть. Со временем вокруг плато разрастется городок, созданный самими людьми. Нужно отгородить границу сферы Оазиса, чтобы не пересекли ненароком, а то это смертельно опасно. Прикрепим один малый цех к порту, грузы таскать и территорию обслуживать. Только на время боя их снимем. Я осмотрел горизонт, там ничего особенного видно не было, только вспыхнул яркий пульсирующий свет, скорее всего, маяк. Но некоторое время спустя обозначилось движение. Не сразу, но я узнал в создающейся нити приподнятую над грунтом дорогу. Обычная двухсторонняя, с асфальтовым покрытием и ограждением по бокам. Вдоль нее, чуть повыше, с одной стороны тянулась пешеходная дорожка. Различия с земной автодорогой я увидел, только когда процесс создания подошел вплотную к плато. Хорошо подогнанные блоки ограждения, возвышающиеся над асфальтом на метр, были украшены барельефами со стилизованными изображениями животных и людей, фрагментами выпуклых текстов на языке Сета. Над дорожным полотном, ровно над разделительной полосой, вспыхивали выстроенные вереницей огни. Светящиеся сферы висели прямо в воздухе, на высоте примерно 8 метров. Тем временем дорога разветвилась. Одна ее часть побежала описывать огромное кольцо вокруг подножия плато, а вторая поползла по эстакаде наверх, оставляя сбоку широкую пешеходную лестницу. Добравшись до верха, дорога опять разветвилась и двумя рукавами стала описывать малое кольцо по озерному атоллу, заставляя расступаться перед ней деревья и дома. В результате оазис стал действительно походить на маленький курортный городок с тихими улочками, утопающими в зелени никогда не увядающих деревьев и кустарников. Все. Теперь дело за цехом, объявил Нерий. В центре я решил сделать обычный водоем с песчаными пляжами. Как сотворится, чаек создам и прочую прибрежную живность. На чем по дороге ездить будут? На машинах, обычных земных машинах. Я думаю, их потом понавезут в большом количестве. Что дальше? Дальше, срочная военная реформа, но, пока эльфы ломают головы над своим административно-жилым кварталом, можешь посмотреть на свой особнячок, стоящий неподалеку от будущего Малого моря. Светлану захвати только, вам там обоим места хватит. Искатели сейчас художественную литературу перекапывают, пытаясь подобрать свой неповторимый, но в то же время узнаваемый стиль. Как дороют, соберемся на военный совет, будем войско модернизировать. Как я его найду? Провожатого дам, он укажет дорогу. Потом сам будешь ходить, тут недалеко. Свету я брать не стал, лишь осведомился, все ли с ней хорошо. Она и так последнее время сама не своя ходит. В провожатые я получил гвардейца, который молча шагал впереди меня по асфальтированной дорожке, вдоль которой стояли затейливые домики и деревья. Наконец мы вышли к трехэтажному особняку, построенному из белого камня, в котором не было ни одной прямой линии и ни одного острого угла. Здание словно тщательно обтесали со всех сторон. Мой проводник все так же молча развернулся и направился прочь, оставив меня разглядывать сооружение. Синяя крыша старалась сравниться с небом по сочности цвета. Две декоративные колонны, явно скопированные у жителей античного Средиземноморья, подпирали небольшой козырек над входом. Овальная дверь, закрытая раздвижной пленкой, подсвечивалась изнутри. Круглые окна тоже были ею затянуты. Все стены были испещрены рельефными стилизованными изображениями, слегка подкрашенными в разные цвета пастельных тонов. Манера изображения была своеобразной, и определить ее принадлежность было затруднительно. Яркие птицы, сидящие среди зеленых ветвей, сцена охоты хищного зверя, похожего на большую кошку, занятые ручным трудом люди. Каждая картина имела подпись, в которых безошибочно угадывались письмена сета. Как правило, помещенные в небольшие, меньше ладони, квадратики и иероглифы шли в два столбца сверху вниз, при этом гармонично вписываясь в общую панораму. Я подошел к сглаженным полукруглым ступенькам, встречающим путника вместе с овалом белой двери, и привычным жестом приказал проходу открыться. Когда же она разошлась к краям, я увидел в небольшом холле четырех воинов и двух девушек, обмотанных, как мумии, кусками серой ткани. При моем появлении они поклонились. «Здравствуйте, господин», — раздался дружный хор. Глава 34. Статусные элементы. «Как это понимать?» — спросил я у сидящих на террасе у главной эстакады духов. «Зачем там посторонние?» «Дали дом, так позвольте им пользоваться самостоятельно». Тут были почти все, отсутствовали близнецы, гномы и талш. Нири, услышав мои слова, слегка приподнялся в кресле, предвкушая интересный разговор. «Они связаны договором крови, они безопасны», — сказал Лик Нишесса. «Я даже не знаю, кто они», — продолжал возмущаться я. «Войны из твоего собственного войска», — объяснил наемник. «А зачем они мне, если здесь безопасно, и зачем тогда ты нужен, если перепоручаешь охрану другим? Здесь тебе ничто не угрожает, войны только для статуса. Почетный караул. Я охраняю сердца, от них сильно зависят твои цели». «Хорошо. Почетный караул. А остальные?» «Прислуга», — вмешался Нири. «Тоже статусный элемент». «Элемент. Что мне с ними делать, если дом и так все сам исполняет? Еду готовит скатерти-самобранки. Комнаты меняются по моему желанию. Стены и пол впитывают мусор сами. Полный климат-контроль. Они что, должны только на входе стоять и кланяться? Почему бы и нет? Сам придумай им задания, какие-нибудь сложные творческие, какие недоступны безликим процессам. Подбери им внешность по своему вкусу. Но это потом, сейчас буду показывать наработки в переделке войска». Я замолчал и сел в кресло рядом со Светланой. Девушка бросила на меня короткий взгляд и снова продолжила наблюдать за Нереем. «Совершенно не пойму, что с ней происходит, и спросить неловко. Создалось впечатление, что все ополчились против меня. Корабль, несущий сердце оазиса, это подвижная крепость. Используя некоторые возможности, которыми поделился Нох Бохалмас, мы можем просто вклиниваться и глушить импульсным кет-полем врагов в непосредственной близости от корабля. Вы уже испытывали эту возможность на себе. Духи плохо его переносят. Живые, наоборот, к нему нечувствительны. А Нох Бохалмас, это кто?» — спросила Светлана, немного опередив меня. «Это первый искатель совершенства», — ответил Нири и продолжил, обратившись ко мне. «Помнишь знаменитый удар стальным клинком, положивший начало сотрудничеству с ним и появлению эльфов?» «Еще бы не помнить», — пробурчал я. «Ну так вот, помимо импульсного кет-поля, мы изменим форму кораблей». «Нири», — перебил я озерного духа, — «я тебе в таких вопросах сильно нужен. Хочешь уйти? А что мне здесь делать? В этих тактических делах я все равно ноль». «Смотри сам, но ты теперь командующий целым войском. Тогда можно я им сам займусь, и кораблем тоже сам. Корабль-то тут при чем? Ты, видно, забыл, что он тебе принадлежит. Корабль на тебя пока оставлю, займусь войском. В помощь дать кого? Если будет надо, попрошу». Нири только кивнул. Я встал со своего кресла и пошел к дому, прихватив со стола тарелку с кусочками жареного мяса. Так, пожевывая по небольшому кусочку, пошел уже знакомым маршрутом. Темно-серая дорога, над которой теперь трудились гномы, материализовалась из воздуха по призрачному образцу с завидной скоростью. Диски рабочих особей скользили над поверхностью, периодически прилипая к ней. Но, если честно, я не видел особой разницы между призрачным и настоящим. Только кое-где добавлялись моменты, отсутствующие сейчас, и еле заметно запахло горячим асфальтом. Нири, видимо, со всей дотошностью подошел к своей задумке, сделать мир привычным для людей. На дороге появилась белая разметка, разделяющая дорогу по полосам движения. А почти у самого своего дома, на перекрестке я обнаружил дорожные знаки и настоящие светофоры. И сразу бросилась в глаза разница, светящиеся секции светофора были не круглыми, а квадратными, со сглаженными углами, внутри которых горели соответствующего цвета иероглифы сета, по одному на каждый. Я ухмыльнулся и пошел дальше. Овальный проем дома сам открылся при моем приближении, и, что ожидаемо, в холле меня ждал тот самый статусный комплект. Я теперь не колебался и смело зашел. Дом был пустой, и подразумевалось, что надо создавать интерьер самому. «Кто старший?» – спросил я у своих новых подчиненных. «Вы», – ответил, не задумываясь, – «один из стражников». «Это я понял, а из вас?» «Тут две независимые группы, собрать старших». Подал голос тот же стражник. «Да, на улице. Будет исполнено». Когда я вышел на свежий воздух, то в 10 метрах от крыльца стояли двое. Солдат из моего войска, похожий и лицом, и скудной экипировкой на остальных, как две капли воды, и молодая девушка, должно быть, прислуга. «Как тебя зовут?» – спросил я у воина. «У нас нет имен, только номера», – ответил тот. «И какой у тебя номер?» «Первый. Кто бы сомневался. А первый над кем?» «Над бывшим 6-м тактическим отрядом Великого Хранителя, ныне вашей 1-й тактической группой, то есть над всеми 8000-ми», уточнил я. Точное число 7602. При бегстве были потери. Восстановление возможно только по вашей команде, подкрепленной кровью. Восстановление займет 76 суток. В ходе восстановления будут созданы новые духи, оформлены новые тела и пройдет обучение. Вы разве не восстанавливаетесь сами? Нет. И потери, которые мы нанесли безумцу, невосполнимы. Он может восстановить воинов, но те будут спать, пока живые не прикажут им проснуться. После пробуждения им потребуется обучение сроком в 71 сутки. Самостоятельно пробуждение доступно только при снижении количества подчиненных ему ниже критического числа. Сколько это? 24 тысячи. Сейчас численность составляет 180 тысяч. Он и в самом деле безумен, если раскидывается войском направо и налево, покачал я головой. Нири знает об этом? Да. Нири тебя уже допрашивал? Да, все тактические и стратегические сведения я передал. Ясненько, подытожил я и переключился на второй персонаж. Как тебя зовут? Или ты тоже безымянная? Аалки, господин. Все слуги имеют имена. Мы все аалки. Мы отражение друг друга. Ничего не понимаю. Можно я поясню? Раздался голос сбоку. Я повернулся. Неподалеку стоял, держась одной рукой за ремни верховика, один из жителей озерного оазиса. Его доспехи были похожи на те, что были на гвардейцах Нерея, только другого цвета, и немного отличалось оснащение. Прозрачные с густой синевой, как у медного купороса, кет доспехи наискось перечеркивала медовая черта. Притороченный к седлу слева небольшой овальный щит и попона серого в яблоках верховика имели тот же стиль оформления. На поясе висел короткий меч, шлем был снят и подвешен к седлу, так что ничто не скрывало гладко выбритое лицо. На вид обычный, сильно загорелый человек средних лет, а вот раскрашенное в широкую черно-белую полоску двухметровое копье заставило меня улыбнуться. «Меня зовут Хрисар», не дожидаясь вопроса, представился гость. «Тебя Нири прислал?» «Нет, я живу рядом», он показал на соседний дом. «Иду домой, а тут такие новости. Про тебя, конечно, я знаю, но вот ситуация мне любопытна. Ну и спросил бы у Нирея, я потом расскажу ему сам». «Так можно мне пояснить?» – повторил он вопрос, с которого началась беседа. «Да, тактическая группа – это одна цельная единая личность. У вас есть вычислительные машины, они обрабатывают много ручейков знаний одновременно. Для этой реки нужен один главный ручей или несколько старших ручьев под руководством главного. Это грубый пример, но вполне подойдет, как и у вас. Ты нас не сравнивай с ними, Мы не зависим друг от друга и связаны только через сердце оазиса. Мы как листья на дереве. Каждый сам по себе, при этом мы единое древо. А они именно поток, ручей, река. Каждый выполняет задачи в потоке. Понятие личности для любого в отдельности размыто, но вместе они личность, причем сильная и полноценная. Это очень эффективно в бою. Очень гибко. Можно выделить малый поток и поставить ему особую задачу. Как капли в ручье, отдельные воины будут делать что-то одно, будучи постоянно связанными с другими. Каждый воин не имеет страха, но весь поток может проявить осторожность, дабы не растратиться почем зря. У нас гвардейцы такие же. Граждане как люди, а гвардейцы как они. Я кивнул, давая понять, что разобрал в этом объеме информации хоть что-то. У Аалки примерно так же, только число потоков значительно меньше. Ясно. Я часто дома сижу без дела, продолжил разговор житель оазиса, я стражником работаю, подорожным. Вот сейчас проверил, что цеха понатворили, как люди нахлынут, работа появится, а сейчас дороги есть, а транспорта нет, скука. По пути заскочил в библиотеку, взял книгу почитать. Люди много чего интересного написали. Хрисар достал из седельной сумки верхового духа обычного вида книгу и показал мне. Брэм Стокер, Дракула. У нас не принято делиться полными знаниями о книгах. Считается, что каждый должен воспринять ее самостоятельно, проговорил Хрисар. Если понадоблюсь, то обязательно зови. У меня вино есть хорошее. Я сам рецепты придумываю. Они только у меня есть. Стражник пошел к своему дому, а следом бесшумно поплыл его верховой дух. Я проводил его взглядом и обратился к служанке, стараясь выяснить как можно больше. Сколько у тебя потоков? 6. И все одинаковые на лицо. Да, но можно сменить на разные. Потом. Я сейчас с солдатами разберусь. Да, господин, ответила Алки и отошла в сторонку. Сколько у каждого воина форм? Задал я вопрос солдату. Каждый может иметь до 5 форм, но на текущий момент используются только 3. Каждому можно назначить отдельные формы, в зависимости от задачи. Какие это формы? Форма номер 1. Сжатая. К воину подошел еще один и, быстро растаяв, как снеговик у доменной печи, превратился в прозрачную и бесцветную, при этом сохраняющую форму, близкую к сплюснутой сфере, каплю размером с большое яблоко. Я поднял упругий шар, который оказался не таким уж и легким. Такое я уже видел и даже держал в руках. Форма номер 2. Человекоподобная. Представлена мной. Скверная форма для почетного караула. Поменяем, прокомментировал я. Форма номер 3. Боевая, мобильная. Очередной подошедший воин начал трансформацию, заставив меня отскочить. Процесс превращения походил на фрагмент из фильма ужасов. Тело выгнулось дугой, а сам воин повис над землей. Кожа и одежда с брызгами лопнули, а потом начали таять и растворяться в воздухе. Из грудной клетки вырвался пучок щупалец, несколько раз дрогнув. Разлом дошел до лица. Глаза раздулись, а само лицо исказилось. Меньше чем за минуту гигантский кальмар сбросил человеческую оболочку, представ в том виде, в каком я привык видеть воинов-безумца. Остатки старой формы при этом бесследно испарились. Полупрозрачная сущность, слегка шевеля щупальцами, висела передо мной. Я обошел это по кругу, стараясь рассмотреть бывшего врага поподробнее. До этого я не замечал, но у него нет треугольных плавников, присущих настоящим земным кальмарам. Щупалец было 6, а не 8. Не было реактивного сифона и прочих мелких намеков на живое существо, но в остальном сходство было большое. Форма эффективна как при преследовании на открытых пространствах, так и для боя в замкнутых объемах, начал комментировать воин. Верни его в старую форму, мне не совсем комфортно. Кальмар упал на землю и с дерганьями сжался в тугой комок. Обратное превращение было столь же неприятным, как предыдущее. Воин встал из быстро впитывающихся в дорогу полупрозрачных ошметков. Обязательно так менять форму. Это энергоэффективно, но можно и быстрее. В экстренной ситуации возможна трансформация за 2,5 секунды. Я не об этом. Мне неприятно, как человеку, наблюдать за такой трансформой с эстетической стороны. Я поработаю над этим, немного помолчав, ответил старший воин. Над формами и тактикой их применения мы поработаем вместе. С учетом земного опыта, а то что-то подводит ваша методика, и парадный облик никуда не годится, сказал я. Глава 35. Личное войско. Дом я наполнил. На первом этаже получились прихожая и огромный зал. На втором столовая, кладовка и гостевые комнаты, на третьем несколько спален. Мебель была соответствующая. Выращивать приходилось поэтапно, постоянно корректируя это действо. Стиль выдержал пока строгий. Буду обживаться, внесу еще изменения. А сейчас передо мной стояла группа из 10 воинов, над которыми я собирался экспериментировать. Старший потока, так я теперь решил называть их с подачи Хрисара, стоял позади меня, готовый к действию. Из библиотеки служанки принесли стопку книг, и я всю ночь пытался выбрать нужное. С учетом запрета на современное оружие основная масса литературы была по истории средневековых и античных войн, но не обошлось и без откровенной фантастики. Кто его знает, что с их возможностями реально, а что нет. На солдатах были только короткие серые штаны, больше похожие на спортивные шорты. А поодаль уже собрались любопытствующие, Хрисар, мужчина в белых свободных одеждах и три женщины, кучкой разместившиеся под большим деревом. Начинаем с тяжелой оборонительной формы. Да, стоящий над нами, тут же отозвался старший потока. Вы можете применять кет-броню. Да, стоящий над нами. А почему не применяли раньше? Нет наработок, применимых к человеческой форме, а нечеловеческая форма в них мало нуждается. Это мы еще посмотрим, пробурчал я, подметив для себя, что вообще стал сильно ворчливым, а потом, показав на одного из воинов, задал наводящий вопрос. Возможно ли создание экзоскелета на основе кет-брони? В чем целесообразность? Проще нарастить мышечную массу, впервые проявив что-то похожее на удивление, уточнил старший потока. При повреждении комплекса брони можно без затрат на восстановление сохранить боеспособность. Возможно осуществить дублирование опорно-двигательного аппарата. Кроме того, произойдет упрощение необходимых на период кратковременного боя средств. Потребуется период от 2 до 5 суток на выявление эффективности и ошибок. Создание сейчас возможно. Да, создавай. Я вручил ему кучу рисунков из учебников, картинок из фантастических произведений и чертежей из архива. Вы разрешаете самостоятельную разработку? С неприкрытым удивлением спросил старший потока. Да, разрешаю, звучно приказал я, наблюдая, как заинтригованные зеваки подошли еще ближе, и к ним присоединились новые. Воин некоторое время рассматривал листки бумаги, а потом аккуратно передал их другому, на которого беззвучной командой были возложены обязанности адъютанта. Солдат, которого я выбрал в качестве опытного образца, сделал еще пару шагов вперед и прижал к торсу согнутые в локтях руки, так что кулаки легли чуть ниже ключиц, а между костяшками мизинцев был зазор в пару сантиметров. Из-за спины, а вернее, из самой спины, вспучившейся горбом, выскочили полупрозрачные жгуты, обхватившие туловище и ноги, отдельные создали некое подобие верхних конечностей. Вскоре сверкнуло, материализуясь, кет-броня экзоскелета, превращая воина уже в другое создание. Сплошной толстый членистый панцирь покрыл тело, отчего оно сравнилось габаритами с немаленьким лик-нишасы. Глухой шлем с прозрачным забралом не мешал обзору, а длинные руки, достающие почти до колен, были толщиной как две мои ноги. То тут, то там вспенивались участки поверхности, добавляя различные детали. Так появился пояс с навешанными на него ножнами нескольких клинков. На согнутой в локте левой руке возник большой, почти в рост воина, прямоугольный, слегка выгнутый на древнеримский манер щит. В здоровенной лапище, что была размером с мою голову, теперь было зажато древко длинного трехметрового оружия, в котором было что-то от алебарды. По крайней мере, наконечник состоял из трех частей, длинного трехгранного колющего навершия, одного широкого выпуклого лезвия секиры и круглого короткого штыря напротив нее. Броня походила на смесь полного рыцарского доспеха и ретрофутуристического боевого скафандра, как их часто изображают в различных цифровых играх или кино. Причем, обладая явно избыточной силой, солдат держал алебарду в одной руке. Но преображение не было завершено. Над головой из-за плеч вылезли еще две короткие толстые лапы, завершившиеся не кистями рук или чем иным, а непонятным оружием. «Это что?» – недоумевая, спросил я. «Специализированные конечности. Приспособлены для использования метательного кинетического оружия типа малый арбалет. Скорострельность уступает луку, составляя всего один выстрел в 7 секунд, но компенсируется четверным комплектом, по 2 на конечность. Наконечники состоят из кет-материала. Эффективно при обороне либо при штурме, когда оружием ближнего боя и щитами происходит сдерживание противника и одновременно производится прицельный обстрел с короткой дистанции. Странно, что всезнающий Нири не додумался до такого. Не готов ответить, отозвался старший потока, форма создана и закреплена. Провести полевые испытания. Не сейчас. Этим мы ошарашим наших товарищей позднее. Можешь сделать так, чтобы броня меняла цвет, приспосабливаясь к общему фону окружения. Старший потока не ответил, но по броне воина пробежала волна красок, замершая в виде серых и зеленых клякс разного размера и яркости. Хорошо, штурмовая форма готова. Думаю, если добавить декоративные элементы и подобрать особый раскрас, то можно сэкономить на дополнительной парадной броне форме для почетного караула. Хорошо бы еще иметь воздушные щиты. Можно воссоздать, произнес старший потока. Да, создавай. Из расчета один носитель щита на группу из 20 воинов. Принято. Ты изменил порядок превращения между формами. Да, стоящий над нами. Покажи. Старший потока кивнул, а из строя вышел один воин. Контуры его дернулись и резко потекли, как у размытой голограммы. Несколько секунд спустя на его месте висел полупрозрачный, слегка подсвеченный блекло-зеленым светом трехметровый кальмар. Существо чуть заметно шевелило щупальцами, а большие глаза не мигая смотрели на меня. Приемлемо. Бронировать его можно. Можно, но от этого он потеряет подвижность, ответил старший потока. Броня нужна для скоростного штурма, либо для пролома сквозь строй врага. Старший потока кивнул. По поверхности кальмара прошла рябь, заковывая призрачную торпеду в хрустальную оболочку. Получился прозрачный твердый сплошной кокон с острым тараном на конце, противоположном голове. Сойдет, только они почему-то медленнее моего верхового духа. Внутренние силы не те. Лучше не сделать. Ограничения. Ладно. Теперь сжатая форма. Она должна быть мобильна. Сделай на манер какого-либо маленького шустрого зверька. Старший потока и это сделал. Только по-своему. Небольшое существо на мягкую зверюшку не походило никоим образом. Скорее это была ящерица, похожая на гиккана. Существо длиной сантиметров 30 было покрыто мелкой серой чешуей. Большие глаза оживленно осматривали мир. Быстро бегает. Да, в том числе по гладким поверхностям с любым углом наклона. Даже по потолку. Да, итого имеем 3 формы. 4, поправил старший потока. Почему 4? Штурмовая форма получилась как 4-я. Слишком велики изменения. Человекоподобная форма подлежит изменению. Сделай доспехи как у воинов Нирея. Снова кивок, и изменения в одежде самого старшего потока. Древнегреческий доспех, с учетом его прозрачности, сразу же возник из воздуха. Быстро ты войско снабжаешь, подивился я скорости воссоздания того или иного элемента духа. На конкретных примерах сосредоточены все ресурсы тактической группы. Полное переоснащение по образцам займет 18 дней. Поэтому настоятельно рекомендуется провести полевые испытания на малочисленной подгруппе, отозвался старший потока, поумерив мой пыл. Хорошо, экипируй солдат в представительском варианте также, только расцветку доспеха сделай черную с красной каймой на каждой детали. Я вспомнил известную книгу и добавил. Еще сделай на нагрудном панцире и щите изображение слегка смазанного красного отпечатка человеческой ладони. Пусть это будет моим знаком. Сколько воинов преобразить по образцу? 2 десятков пока хватит. Старший потока кивнул. Начало моему собственному войску положено. Настроение немного улучшилось, как у ребенка, получившего в подарок новенький конструктор, которого ни у кого пока нет. Есть возможность навытворять всякую всячину. Ты закончил? Спросил знакомый голос. Обернувшись, я увидел медленно подходящего Нирея. Уже доложили. Разумеется, мы все-таки одно целое, ответил дух. Чему обязан визитом? Именно что визитом, только не моим. Твои сограждане решили сдвинуть график и прилететь пораньше. Когда? Настороженно спросил я. Уже подлетают. Все в спешке готовятся. Еле-еле успели отстроить космопорт. Быстро же они, вздохнул я, переваривая полученную информацию. События начинают развиваться значительно быстрее, чем представлялось сначала. Но это не все, добавил очередную порцию неожиданности Нири. А что еще? У нас в гостях не только они. К нам для переговоров прибыли представители различных групп духов. Твое присутствие очень желательно. Как-то вычитал подходящую фразу «будем делать шоу».